«Умная? Неужели сама догадалась? Признайся, кто тебя научил?» – процедил он. Невидимая руна, защищавшая Ирку от подзеркаливания, вновь накалилась. «Неважно. Когда ты покупаешь в магазине бейсбольную биту, тебя же не спрашивают, кто посоветовал тебе купить именно биту, а не валан для бадминтона?» – с вызовом сказала Ирка. «Получи, фашист, собственную гранату!» Двуликий, против которого обратили его же аргумент, с досадой дернул головой. «Ну, неважно. Ты умная, я умный. У умных людей всегда есть о чем побеседовать. Итак, Валькирия, ты приносишь мне Дарх Арея, а я уничтожаю старый договор. Если же нет, то, сама понимаешь, я повторять не буду. Вернешься на коляску. И очень скоро», — заявил он. Стекло в руке у Ирки разогрелось. Она увидела, что вода внутри шара закипела, захлестнула мачту корабля. Ничего себе легкая рябь! Ирка с вызовом улыбнулась. Человек, который стоит спиной к обрыву, не может отступать. Его спасение в наступлении. «Так значит, старый договор вы уничтожаете? Прекрасно. Тогда подарите мне перчатку», — сказала Ирка. Двуликий Аа повернулся к ней бородатым лицом. «Какую перчатку?» — спросил он. «Вашу». «Зачем?» Ирка молчала. Двуликий Аа правильно истолковал ее молчание. «А, ну да. Когда вы покупаете в магазине биту...» — пробормотал он. «Ну, так что же, перчатка. Я жду», — настаивала Ирка. Их взгляды скрестились. Двуликий Аа заколебался. Посмотрел на шлем, на Ирку, снова на шлем. Было заметно, что он торопливо все взвешивает. Если он отдаст перчатку, от обещания будет уже не отмахнуться. «Ну, хорошо, хорошо. Почему бы и нет?» Двуликий Аа потянул с руки перчатку. «Если вам не сложно, с левой руки, пожалуйста», — мягко сказала Ирка. Последствия этой простой просьбы были непредсказуемы. Взбешенный Аа зашипел. Сорвав перчатку, он попытался швырнуть ее Ирке в лицо. Не задумываясь, Валькирия сделала мгновенное, почти неуловимое движение копьем, и перчатка повисла на его сужавшемся наконечнике, пробитая насквозь. Двуликий покачнулся. Ирка увидела, как на серебряной маске, на лбу, внезапно выступила крупная капля черной крови, больше похожей на смолу. Она смотрела на нее, как завороженная. Двуликий А медленно поднял руку и коснулся лба. Кровь расползлась по ладони. Но и на лбу она не исчезла. Там, где прежде была капля, теперь бежал ручеек. Двуликий схватился за стену и, оставляя на дереве след, сполз на пол. Ирка выронила копье, на острие которого продолжала трепетать перчатка. «Ты не понимаешь, что наделала, безумная! Ты все равно выполнишь свою часть сделки, потому что...» — прохрипел божок ростовщиков. Но Двуликий не договорил. Серебряные маски глухо ударились об пол. Тело вздрогнуло и затихло. Ручейки черной крови гневно потекли к Ирке, стремясь коснуться ее ног. Однако шлем Валькирий, который все еще был на Ирке, не допустил их. Черная кровь зашипела и, пузырясь, втянулась в щели между досками. Ирка завизжала. Тело исчезло. На полу остались лишь серый плащ, покрытый рунами жезл и две серебряные маски. Ирка все смотрела на них и никак не могла отвести взгляд. Из соседней комнаты, хватаясь за стены, прибрел Антигон. Он был еще слаб. Булаву он волок за собой по полу. Когда требовалось перетащить ее через порог, булава зацепилась, и кикимор едва не упал. При этом он даже не осознал, отчего споткнулся и оглянулся в крайнем недоумении. Сознание его продолжало пребывать под властью рунного жезла. «Кто обидел мерзкую хозяйку?» — произнес он заплетающимся языком, тупо оглядывая комнату. Ирка набрала в грудь воздух для нового визга, когда с гамака за ее спиной кто-то негромко сказал «Хе-хем». Ирка резко повернулась. В ее гамаке не без удобства разлеглась «Аида Плаховна!» — воскликнула Ирка. Мамзелькина мрачно отхлебнула из фляжки, прополоскала рот, проглотила. «Да, наворотил ты делов, пчелка недодавленная. Сказано тебе было русским языком. Согласись, но клятв не давай. Перчатку взять надо было. А что теперь ты станешь делать?» — сказала она. Ирка с ужасом уставилась на перчатку, которая обвисла на копье, как мертвый голубь. Мамзелькина посмотрела на маски и жезл. Нетерпеливо прищелкнула пальцами, притянула их к себе и убрала в свой старый рюкзак. «Славный удар, пчелка! Двуликого можно было поразить только так, в перчатку, когда он этого не ожидал. И левая перчатка — единственное, что было у него уязвимого. Ты сделала все, как по нотам. Даже моя коса не справилась бы лучше». «Я его убила! Он бросил в лицо перчатку, а я...» Ирка сглотнула. До нее только сейчас начинал доходить смысл того, что она совершила. Все оказалось безумно просто. Короткое, резкое движение копьем и нечто живое, стоящее перед ней вот так вот, близко, становится неживым. Ей вновь захотелось завизжать. «Цыц!» — грубо одернула ее Мамзелькина. «Кого ты убил-то? Никого ты не убила. Это ж языческий бог, бессмертен он. Его можно изгнать из человеческого мира, можно лишить тела и сил, но убить окончательно нельзя». Ирка недоумевающе уставилась на рюкзак Аиды Плаховны. Она и верила, и не верила. «Да-да, разумеется. Это был ослабленный языческий божок», — болтливо рассуждала Мамзелькина. «Мелкий комбинатор, которому давно не приносили жертв. Но твой шлем он выживил честно. В рамках закона, во всяком случае, да. А что делаешь ты? Отсылаешь бедолагу прямым экспрессом в Нижний Тартар. Ждут его там, как же. 1000 лет ему теперь оттуда не выбраться». Аида Плаховна хихикнула. Она умела ценить нелепые ситуации. Лишь они разнообразили ее привычный, расписанный как по нотам быт. Прокосила, хлебнула из фляжки. Прокосила, хлебнула. «И что теперь?» — спросила Ирка. «А ничего. Поздно, милая, чесать в затылке, когда голова лежит у тебя на коленях. Теперь уж сама не знаю, что будет. Договор на шлем не знам где, и срок подходит. Не вижу я судьбы твоей, лань моя недостреленная. В тумане она». Голос Аиды Плаховны вновь стал жестким, как подошва ботинка. Ирка ждала. Она ощущала, что последнее слово еще не сказано, и не ошиблась. «Да, между прочим, голубка, вот тебе подсказка. Его перчатка, хоть и пробитая, у тебя, и, следовательно, ваша устная сделка с двуликим, если вы успели о чем-то договориться, в силе значится. А в Тартаре он сам или нет, какая разница-то?» — сказала Плаховна. Она прищелкнула языком и растаяла. Ирка смотрела на пустой гамак, который продолжал раскачиваться. Она подумала, что никогда теперь не сможет в нем уснуть.